Глава 23. И чего Жорж боялся, что этот фраер сдернет? Изрядно захмелевший узкоглазый стоял, широко расставив ноги, упираясь спиной в перегородку тамбура, и протягивал до половины пустую бутылку водки лысому. Тот, допив содержимое прямо из горлышка, небрежно бросил ее на пол. — Ты чего? — узкоглазый посмотрел на осколки. — Уберут. Лысый махнул рукой в сторону купе проводницы. — Че мы их, зря, что ли, поили? — Они отработали, — засмеялся узкоглазый. — Люблю горячих баб. — Ты, киргиз, половой гигант. Твоя аж визжала. Лысый хлопнул приятеля по плечу. — Ты, Боб, тоже в этих делах не подарок, — усмехнулся тот. — Во, гляди! Он увидел вышедшего из купе Виктора. В кабак покатил. — Водятся бабки-то. Ритка, проводница моя, говорила, 50 отвалил, чтобы не подселяли никого. А чувиха с ним ништяк. Быстро он ее окрутил. — Слышь! Боб посмотрел на узкоглазого. «Пошли, киргиз, обуем ее, пока фраер в кабаке. Что мы в натуре, хуже, что ли?» «Не-е-е», — отмахнулся тот. «Мне за лохматый сейф чалится не в масть». «За эту шкуру!» — лысый сплюнул. «Сотни в зубы и ляжки раскинет. Пошли!» Он раскрыл дверь и, покачиваясь, пошел к купе, из которого вышел Виктор. Настя лежала на полке, читала, когда дверь с шумом распахнулась. — Я же говорила, закрыто, поздно уже. Она посмотрела на вошедшего и, подтянув ноги и прижавшись в угол, быстро села. — Не боись, лапуля! Лысый, задвинув дверь, сел напротив. — Я тебе сотню, а ты мне кайф. И, качнувшись, повалился на девушку. Упершись ногами в грудь, Настя с силой оттолкнула его. Отлетев к двери, тот с грохотом упал. Выматерившись, вскочил. На лысом затылке большая ссадина затекла кровью. «Шлюха!» — заорал лысый, и в правой руке хищно блеснуло лезвие выкидного ножа. Настя, бросив ему в лицо подушку, вскочила и с силой пнула лысого между ног. Хрипло заорав, скрючившись, тот присел между полок. Дверь резко открылась. Девушка, схватив со стола стакан, вскинула руку для броска. «Тихо!» Волк закрыл дверь и, наклонившись над скулившим мужчиной, коротко ударил его по шее. Ткнувшись головой в угол между полом и полкой, тот затих. Волк за лезвие взял нож и выпрямился. — Что случилось? — Я читал, а он вошел. — Я тебе сотню, а ты мне себя. — А это? — волк кивнул на нож. — Это вытащил, когда встал. Закрыв глаза руками, девушка вдруг заплакала. — Все, ладушки! — поцеловал ее в щеку Виктор. — Ты таких взвод уложишь. Вложив нож в карман куртки лысого, волк полотенцем протер лезвие. Лысый, коротко простонав, открыл глаза. — Рановато, земляк, ты уж извини. Волк снова ударил амбала по шее. Киргиз, выскочив на первой станции, метнулся в здание вокзала. Купив в кассе плацкартный билет до Сковородина, заскочил в уже трогающийся поезд. «Попал Боб в переплет», — матерился узкоглазый. Услышав грохот в купе, он понял, что деваха на сотню не клюнула, и Боб берет ее силой. А увидев вышедшего из тамбура парня с того купе, понял, что дело пахнет кровью. Тут раздался приглушенный шумом встречного поезда крик Боба «Шлюха!», и парень рванул в купе. Киргиз тоже рванулся, но в противоположную сторону. Пробежав два вагона и убедившись, что погони нет, он решил на этом же поезде доехать до Сковородина и рассказать обо всем Жоржу. Успокоив потревоженных криком пассажиров в соседних купе, прищемил ногу, задвигая дверь, и, извинившись, Виктор дошел до служебного купе. Обе проводницы, полураздетые, спали на полках. Посмотрев расписание и на часы, убедившись, что до остановки поезда около получаса езды, Виктор вернулся в купе. Подхватив Лысого с двух сторон, они с Настей потащили его в тамбур. На их счастье, к выходу еще никто не готовился. Лысый был здоровенным и тяжелым мужиком. Почувствовав, что обессиленная Настя вот-вот выпустит амбала, Виктор с ее помощью взвалил мужика на плечи и на подрагивающих от напряжения ногах дотащил его до тамбура. Минут через пять парень с девушкой услышали возмущенные голоса пассажиров и удивленных проводниц, которые, конечно, не знали, кто это и как он сюда попал. К остановившемуся поезду бежали трое милиционеров.